Topic 3. How to ask for their opinion. Тема третья. Как спросить мнение собеседника? What do you think about this? What do you think about this? Что вы об этом думаете? How do you see it? How do you see it? Как вам кажется? Do you think this will do? Do you think this will do? Вам кажется, что это пойдет? Do you agree with this? Do you agree with this? Вы согласны на этот счет?